Баранина, но я отдал ее собаке. Хорошо. Старик посмотрел на него внимательно, с тревогой. Тела ведь не найдут, да? Не найдут. Но как вы сможете остаться здесь? Вы предъявите им доказательства? Старик сказал это с мольбой в голосе. Его красные глаза и дыхание выдавали алкоголь, но и что-то другое трепетало в нем сейчас. Вера, потребность верить. Да, я предъявлю им доказательства. И они не снесут нашу тюрьму? Нет, Люсьен. Успокоенный старик поднял голову. Посмотреть, как подвигается фреска на потолке. Еще красивее, чем было в комнате для свиданий. Но ешьте же, остынет. Видев, что Жеф смотрит в пустоту, он почувствовал себя лишним и вышел. «Я потом приду забрать поднос. Приятного аппетита!» Сидя на койке, устремив взгляд куда-то за стены камеры, Жеф выстраивал сцену. И мало-помалу начинал улыбаться. Маятник над фотокарточкой подростка висел неподвижно. Опершись локтями на кухонный стол, полная женщина продолжала размывать свои страхи потоком успокоительных слов. «Он сказал, что вернется в 6. Он знает, что я беспокоюсь, если он запаздывает, с моей грудной жабой. Он старается не огорчать мамочку, ему всего 16,5. Но девушки к нему уже так и липнут, слава богу, он серьезный мальчик. Наверное, его преподаватель задержал, он так хорошо учится». Не открывая глаз, Шарли нахмурилась и отложила маятник. «Вы его видите? На нем была рубашка в клетку, синяя с черным, и брюки, которые я ему... У него есть собака?» «Нет, что вы, у него, бедняжки, астма. Я вижу двух молодых людей, белые одежды, в церкви». «Симон?» — изумилась мать, — «в церкви?» Шарли с раздражением открыла глаза. «Нет, не Симон. Я не могу на него настроиться, извините, но с ним все хорошо». Она вернула женщине 20-евровую банкноту. «То есть как это все хорошо? Он ведь не с этой девкой, Бенедикт ее зовут, долговязая потлатая блондинка, вульгарная да нельзя. Да оставьте вы сына в покое, дайте ему жить своей жизнью, черт побери». Шарли локтем отодвинула фото, снова опустила веки и прикрыла глаза рукой, чтобы прояснить картину, распадавшуюся на цветовые пятна. Это была камера Жефа, как описал ее следователь. На металлическом шкафу хлопал крыльями голубь. Камера была пуста. Примерно в это же время Жеф, доев ризотто, встал. Он подошел к шкафу и отодвинул его влево, открыв портрет, над которым работал, в полный рост, в натуральную величину. Это была Дельфина. Перед тем, как прийти с повинной, он оставил все свои картины на хранение одному антиквару в квартале Барбес. Вот этот жук и наводняет рынок. Если все 65 картин будут одновременно пущены в продажу, цены рухнут. Надо что-то делать, мэтр. Пьер Анселен побарабанил пальцами по многофункциональному рулю своего БМВ и опустил стекло со своей стороны. Его раздражал лавандово-пряный запах, которым благоухал искусствовед. «А что я могу сделать?» Он отказывается от адвоката. Эммануэль де Ламоль глубоко вздохнул и, соединив ладони, выдохнул воздух между пальцами. «Не будем темнить, дорогой мэтр. Феномен Элиаса грозит не сегодня-завтра пойти на спад. Даже японцам скоро может приесться. А я вложил в него немало. Если вы добьетесь, чтобы он подписал эксклюзив галереи, которую представляю я, получите 3% с продаж. Считайте, что это задаток», — добавил он и положил на приборную панель пухлый конверт. Пьер Анселен включил мотор. «Я ничего вам не обещаю, но о свидании следователя попрошу. Вам и карты в руки, я полагаю. Моя галерея также весьма заинтересована в двух портретах преступления, как их называют в прессе, «Притяжение» и «Притяжение 2». Хочу подчеркнуть, торговаться не стану. Всего доброго. Он вышел из БМВ и сел в свой Порш. Пьер Анселен достал мобильник и нажатием одной кнопки набрал занесенный в память номер. Дельфина ответила после